Кадр девятый. Женская доля. История о женщине пришла ко мне странным образом. Я ехал в такси. Путь в аэропорт, находящийся на другом конце города, казался изматывающим, но мне нужно было встретить отца. Снова шел противный мокрый снег, от которого дороги становились грязными, а настроение — паршивым. Может, чтобы развеять собственную скуку, а может, из вежливости, таксист обратился ко мне. «Без чемодана едете? Встречаете кого-то?» «Отца», — ответил я кратко, не желая быть вовлеченным в разговор. «Откуда прилетает?» Я назвал ему республику, думая, что на этом наш диалог закончится. Неожиданно оказалось, что это лишь начало. «О, Кавказ!» — оживился водитель. «Я недавно вез клиента, который мне такое рассказал. О том, как познакомился с женой, тоже на Кавказе. Вы не поверите!» И он почти как Шахерезада погрузил меня в историю, у которой была завязка, но не было финала. Мы слишком быстро доехали. Однако теперь у меня в голове был набросок рассказа о женщине. По крайней мере, начало длинной нити повествования. Черновик Абдул-Маджида. Ибрагим, как обычно, стоял на вверенном ему перекрестке. Красуясь в новой форме, он зорко глядел вдаль, поджидая машины. В воздухе пахло сиренью. Ее аромат прошелся хозяином по всему городу, знаменуя для каждого жителя его собственную новую веху. Окончание школы или университета, скорую свадьбу или рождение ребенка. На дворе был июнь 1983 года, Ибрагиму минул 26-й год. Уже не первый месяц мать настойчиво напоминала ему, что время беспощадно. «Оглянуться не успеешь!» А у всех уже внуки, один ты и остался неприкаянный. Ибрагим воле матери перечить не намеревался, да никак не находилась девушка, что пришлась бы ему по душе. Кого бы мать ему не рекомендовала, он отвергал, находя изъяны. У одной нос длинноват, у другой коротковат, а третья и вовсе не хотела за Ибрагима замуж. Через полгода тщетных попыток женить отпрыска у матери опустились руки. Она наказала сыну самому найти себе жену, да поскорее. «Уже пора второго сына женить, а сватать его раньше старшего нельзя, не по правилам это». Так и маялся младший сын Исмаил со своей невестой уже второй год, периодически подгоняя брата. «Сколько девушек в городе живет, а ты одну найти не можешь. Еще говорят, что женщинам нравятся мужчины в форме». Ибрагим на ворчание родных мало обращал внимания, пока его друзья не начали обзаводиться детьми. Посмотрит, бывало, на новоиспеченного отца, и такая тоска сердце сжимает, а поделать ничего не может. Не жениться же и в самом деле на первой встречной. Так, может, и мучился бы Ибрагим годами, не приключись с ним одна история. Вглядываясь в тот летний день в бессмысленный и бесконечный поток машин, он не сразу заметил, что у пешеходного перехода остановилась миниатюрная горянка. Вальяжной походкой он направился к ней. «Не нравлюсь тебе», — заулыбался Ибрагим. Как только загорелся зеленый, девушка ушла, оставив Ибрагима без ответа. Возмущенный Ибрагим застыл столбом. Картина повторялась изо дня в день уже неделю. Ибрагим был уверен, что уж сегодня оборона черноволосой наконец будет сломлена, но, увы. «Разве я не идеальный жених? Холостой, не урод, с отличной работой!» Возмущался он в беседе с друзьями. «И чего ей только надо?» «Ты хоть узнал о ней что-нибудь?» — подал голос один из товарищей. «Кто такая, откуда? Так не спрашивай ее!» Прервал друзей самый младший из компании. «Умыкни гордячку, а там уже разберешься и с тем, кто она, и с тем, почему знакомиться не хотела». Идея Ибрагиму сначала показалась совершенно идиотской. Ему ли, образцовому советскому гражданину, красть девушку? Однако, поразмыслив пару дней, пришел к выводу, что обычаи предков были придуманы не зря. И не ему их отменять, если даже советская власть с этим не справилась. Сказано — сделано. Оказавшись связанной и закинутой в машину одного из товарищей Ибрагима, девушка лишь выпалила, что ее следует немедленно вернуть домой. «Если хочешь жениться, приходи и проси моей руки». «Ты же откажешь». Ибрагим не мог довериться. «Я не выйду замуж за того, кто украл меня, словно мешок картошки», — не сдавалась Горянка. «Да и не нужно. Довезу тебя сейчас до моего дома, там и останешься». «Я не выйду замуж за того, кого даже не знаю». «Как будто родные найдут тебе твоего знакомого», — фыркнул Ибрагим.